Характер Аниты закалился за время тяжелой, изматывающей работы на плантациях сахарного тростника и в отеле. Как только она смогла преодолеть шок от сознания того, что ее любимый серьезно ранен и находится в лапах полиции, она обдумала проблему со всех сторон. Скоро полиция узнает, кто такой Педро, где он проживает. Они придут в эту комнатушку и будут допрашивать ее. Пресса накинется на нее. Она потеряет работу в отеле. Надо действовать немедленно. Фуэнтес. Он знает, что полиция разыскивает его и вынужден скрываться. Анита много месяцев прожила в Секомбе. Она была частицей кубинской общины. Знала друзей Педро, знала, что Фуэнтес часто говорил о своем богатом друге, Мануэле Торресе, у которого был рыбацкий бот на западном причале. Анита много слышала об этом человеке. Говорили, что он пользуется огромным влиянием. Более того, община считала его крестным отцом всех кубинцев, проживавших в городе. Если у кого-нибудь возникала проблема, шли к Мануэлю, и тот помогал решить ее. Его называли господином своего слова. Если он говорил, что сможет помочь, проблема решалась. Конечно, за это он брал какие-то деньги. Однако все считали это само собой разумеющимся, потому что совет Мануэля всегда был дельным. Если Торрес не рыбачил, он стоял за прилавком у пирса и успешно продавал туристам наркотики. Когда Фуэнтес и Педро напивались дешевым вином, Анита, сидя с ними, слушала, как хвастал Фуэнтес. «Мануэль мой друг», — говорил он Педро, — «если я попаду в беду, я пойду к нему. Он мне всегда поможет». «Да, у него я найду Фуэнтеса», — подумала Анита. Больше часа она просидела неподвижно, напряженно обдумывая создавшееся положение. Педро нужно спасти. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он получил большой срок. Это невыносимо. Это просто невозможно. Но она очень хорошо знала цену дружбы. Ни Мануэль, ни Фуэнтес пальцем не пошевелят, чтобы спасти Педро, если, конечно, не будет соответствующего стимула. Через час безнадежных размышлений она, наконец, нашла решение. Анита медлила, потому что совсем не была уверена, что удастся осуществить задуманное. Потом она убедила себя, что другой возможности спасти Педро просто нет. Надо приложить все усилия, чтобы осуществить свой план. Она пойдет к Мануэлю и Фуэнтесу и расскажет им свой план. Анита надеялась, что когда до этих двоих дойдет, какие большие деньги они могут получить, они сделают все, чтобы освободить ее мужа. И вот она стоит перед рыбацким ботом Мануэля и видит тень, движущуюся за занавеской каюты. Женщина огляделась, нашла маленький камешек и бросила его в освещенное окно. Подождала. Дверь каюты, наконец, открылась, и на пороге, как тень, обрисовалась фигура огромного человека. «Это я!» «Анита Сертис!» — почти прошептала она. Глава третья. Майк Беннион оплатил такси, которое доставило его из аэропорта Майами к отелю в Сивью. Он задержался у входа, окинув быстрым взглядом фасад отеля и балконы, украшенные старомодными коваными решетками. Беннион пришел к выводу, что в отеле постоянно проживают пенсионеры, с не слишком большими доходами. Мысленно пожав плечами, Майк поднялся по ступенькам в холл, который украшали карликовые пальмы в позеленевших медных катках, и подошел к стойке администратора. Аккуратно одетый пожилой мужчина приветственно улыбнулся ему. «Мистер Ванс ожидает меня», — сказал Майк. «Мистер Лукас?» «Да». Брат сказал Майку, что он должен зарегистрироваться в отеле как Тед Лукас, и номер забронирован на это имя. «Подождите, пожалуйста». Мужчина поднял трубку телефона, что-то пробормотал в нее, выслушал ответ и положил трубку на рычаг. «Мистер Ванс примет вас, мистер Лукас». «Второй этаж, номер 2. Ваш номер 12. Это на 5-м этаже. Если вы оставите чемодан здесь, я прикажу отнести его в номер». Майк на лифте поднялся на 2-й этаж. Последнее время он избегал тратить силы без особой нужды. Даже от небольшого подъема по лестнице у него возникала резкая боль в боку. Сегодня это был тяжелый день. Возможно, виной тому были полет, да еще этот багаж, который ему пришлось таскать. Он знал, что завтра он и не вспомнит об этой смертельной боли, грызущей его изнутри. Боль приходила и уходила. Выпадали дни, когда он начинал убеждать себя, что не умрет через несколько месяцев. Но сегодня, при выходе из аэропорта, когда что-то словно острыми зубами впилось в него, он понял, что все его надежды напрасны. Он постучал в дверь 2-го номера, и раздраженный голос пригласил его войти. Майк открыл дверь и прошел в маленькую, бедно обставленную, но уютную гостиную, в которой глубокие старики спокойно могли дожидаться своего последнего часа. Лу Брэди сидел в кресле-каталке. Майк увидел перед собой маленького худого старичка, которому было где-то под 80. Грим Брэди представлял собой настоящее искусство. Пучки седых волос, длинные белые усы, тонкие ноздри, морщинистая сухая кожа полностью ввели в заблуждение даже Мэгги. Брэди предупредил ее, что она должна приехать в Севью, где на нее, на имя Стеллы Джеки, заказан номер, и спросить мистера Ванса. Приехав накануне в отель и войдя в номер 2, Мэгги уставилась на старика в кресле каталки и, заикаясь, проговорила: «О, прошу извинить, я, кажется, ошиблась номером». Она повернулась, чтобы выйти, на что Брэди заявил своим обычным голосом: «Входи же, сердечко, и снимай штанишки». Мэгги так перепугалась, что не нашла в этом ничего смешного. И Брэди потребовалось немало времени, чтобы успокоить Мэгги и убедить ее, что этот старый калека, который так страстно оглядывает ее, и есть та самая большая любовь в ее жизни. Наконец они перешли к делу, и Брэди сообщил ей, что завтра приезжает человек, которому отводится весьма важная роль в ограблении. «Мне хотелось бы, чтобы ты оставалась в спальне и внимательно слушала. Ты должна убедиться, что сможешь работать с этим человеком», —